Глава 13. Сказочки конец. Конечно, ей нужно домой. Что она забыла в этом дремучем средневековье с удобствами на улице и рабским трудом на галерах, то есть огороде? Но на сердце было тепло от того, что хрупкая залка нашла опору и защиту в лице сына Плещеевны, а тот обрел уютную, добрую жену. Вроде уже и бежать никуда не надо. Можно спокойно сидеть и улыбаться. «Доброе утречко, госпожа Тома!» Верник подошел к прилавку, одернул камзол, расправил складки под ремнем и пригладил волосы рукой. Сегодня был какой-то нарядный, наряднее, чем обычно, и даже бритый, что совсем на него не похоже. «Здравствуйте, господин Владан. У вас сегодня день рождения?» — спросила Тома. «Вы такой красивый!» Тот смутился и отвел взгляд. «Да прямо уж! А у вас сегодня все нормально? Вы какая-то печальная. Говорят, сегодня Плещеевна вас ругала». По тону было понятно, что Верник не Тамару упрекает в бесчинствах, а вскользь так интересуется, не призвать ли покупательницу к порядку. Сын ее вернулся. Пришел ко мне за кабачком, ушел с невестой. А у невесты трое детей, мал-мала меньше. Вот как? Владан не самым элегантным образом почесал в затылке, но потом сообразил, что с его серьезным имиджем жест не вяжется, и спрятал руку за спину. «Значит, Розалинка у нас теперь в невестах ходит? И добре, хорошая пара. И Бронислав — славный малый, а Розалка — милая девочка. Совет им да любовь». «Я примерно это Плещеевне и сказала», — кивнула Тома, только немного другими словами. «Отчего же вы грустны?» — Тамара вздохнула. «Мне пора возвращаться домой». «Домой? Как домой? А как же мы?» «Я думала, вы обрадуетесь», — печально улыбнулась Тамара. «Вы же вечно были мною недовольны, и предсказания у меня всегда дурацкие». «Как так?» Казалось, он пропустил все мимо ушей, и про недовольство, и про предсказания, и смотрел на Тому взглядом побитой собаки. «Почему? Разве вам так туда нужно?» Тамара пожала плечами. Она сама не знала, надо или нет. Еще утром казалось, надо. А теперь, когда волшебные кабачки в очередной раз выполнили свою миротворческую миссию, она и засомневалась. Там отопление, канализация и интернет. А здесь глухое захолустье и люди, которым она может помочь. Очень тяжелый выбор. Было бы проще, если бы выбора не было. В смысле, если бы кто-то сделал его за Тому. Или не сделал, но ее его лишил. «Хотите, я вам расскажу одну сказочку? У вас есть время? Вы не торопитесь? Вдруг у вас дела срочные?» Владан энергично замотал головой, всем видом показывая, что до пятницы он совершенно свободен и даже на выходных не занят, если сказка окажется настолько долгой. Так вот, в одной стране, которая находится очень-очень далеко от княжевины, даже в другом мире, настолько далеко, жила-была одна девушка, обычная девушка. Звали ее Тамарой. «Какое красивое и необычное имя», — мечтательно отметил Верник, опираясь локтями о прилавок. Только тут до Томы дошло, что здесь никто не называл ее полным именем, только Тома. Учитывая, что из Розалинки получилась Залка, Тома может получиться из какой-нибудь Златомарты или какой-нибудь еще ереси. Она кивнула, принимая комплименты, и продолжила. Тамара была обычной девушкой. На жизнь зарабатывала тем, что продавала женские наряды. Верник склонил голову, в глазах мелькнуло недоумение. Она жила в большом городе. Возможно, город был даже больше, чем столица княжевины. Тут Владан и вовсе не поверил, поэтому Тома добавила, чтобы немного его успокоить. «Это же сказка, помните?» Так вот, жила она себе, наряды продавала, замуж вышла. Тут Верник и вовсе нахмурился и губы поджал недовольно. Только с мужем ей не повезло. Ленивый был, и матушку слушал больше, чем собственную совесть. На лице слушателя мелькнуло сомнение. У него тоже был опыт не самых благополучных семейных отношений, только он смотрел на них из другой роли. Ну, не поверит. Что ж тут поделаешь? Тома не собиралась доказывать свою правоту с пеной у рта и документами в кулаках. И когда матушка предложила избавиться от Тамары, он не стал спорить. Может, он и спорил, кто же знает. Только брак с нею расторгнул, долги свои на нее повесил и из общего дома выгнал. Теперь в глазах Верника пылала ярость. «Тамаре повезло», — сказал он, «потому что такой муж хуже лошадиного дерьма. Ой!» — он прикрыл рот рукой. Тамара шла, шла, и по дороге встретила старушку, которая нечаянно затащила ее в свой мир. Совсем, совсем другой. Если Владан сейчас скажет, что это все враки, Тома с чистой совестью вернется к себе. Потому что всю оставшуюся жизнь врать о себе она не хотела, но он молчал в ожидании продолжения. Тома тоже молчала. Вроде все остальное господин Верник уже видел собственными глазами. Что ж тут рассказывать? И как ей этот другой мир? Неужели совсем не понравился? Неужели никто в нем не заставил Тамару забыть ее бывшего мужа? Неужели он ей так дорог, несмотря на его подлость? Был дорог, когда-то давно. У нее в том мире остались дети? Ее муж не хотел детей. Как можно не хотеть детей? Наверное, он просто никогда ее не любил. Тома пожала плечами. Скорее всего, да. Паша никогда ее не любил. Он любил ее любовь к нему, а до самой Томы ему вообще дела не было. Да, Владан прав. Но что это теперь меняет? Тогда зачем ей возвращаться? Тома снова пожала плечами. Там комфортнее, удобнее, цивилизованней. А разве можно так вот запросто в чужой мир прийти и там остаться? Она попыталась представить, что будет с человеком отсюда, который внезапно появится в ее мире. Вдруг откуда ни возьмись. Да ему же 100 кругов ада придется пройти и в психушке найти пристанище. «Феи всегда приходят из другого мира. Это все знают?» — горячо возразил Владан. «А если она не фея?» «Как же это не фея, если фея?» «Госпожа Тома, здравствуйте. Это моя Любава». Тамара так увлеклась обсуждением, что пропустила момент, когда к прилавку подошел знакомый дюжий бородач с телячьими глазами. В этот раз он был не один, а с девушкой. Девушка и правда была полна достоинств. Круглолицая, с богатой русой косой, голубыми глазами на пол лица и губками-бантиком. Про достоинства и вовсе говорить нечего. Тома ей в размерах раза в 4 уступала. Впрочем, размеры ее сильной стороны и не были никогда. У себя в мире Тамара считала это плюсом, но на фоне Любавы у нее даже детские комплексы всколыхнулись. Невеста держала жениха под руку, а тот нежно прижимал широкой ладонью ее пальчики на своем предплечье. «Очень приятно», — приветливо улыбнулась Тома. Ко всем прочим достоинствам невеста бородача была скромна и молчалива, зато как улыбалась. «Нам, пожалуйста, предсказание». Бородач положил на прилавок монетку 10. «Сколько?» — уточнила Тамара. «Одно», — расцвел жених. «На двоих», — подтвердила Любава. Эх, какая пара получилась у волшебных кабачков. Тома полезла в кошель за сдачей, но парень только помотал головой. «Нам самое лучшее». Тома показала открытыми ладонями на корзину. «Дескать, выбирайте, у меня плохого товара нет». Хотя в душе колыхнуло опасение. А вдруг палка-колдовалка ей сейчас свинью подложит? Бородач предложил жестом невесте. «Выбирай, весь мир к твоим ногам». Та поколебалась, но все же взяла шар, который взорвался снопом золотистых искр. И вправду, кажется, выбрала самое лучшее. «Любовь? Искра, что разжигает домашний очаг. Забота, дрова, что поддерживают в нем огонь. Уважение, стены, что сохраняют его тепло. Дети, то, что придает ему смысл», — прочитала она вслух и посмотрела на своего избранника. Тот светился гордостью и, кажется, был готов хоть сейчас перейти к обретению смысла. «Благодарю вас, госпожа Тома», — он с трудом перевел взгляд на Тамару. «Мы хотим пригласить вас на нашу свадьбу. Приходите, пожалуйста. И вы, господин Владан, окажите честь». Верник важно кивнул и посмотрел на Тамару. «Я постараюсь». Она не хотела обещать. Любава расстроенно посмотрела на жениха. Кажется, от нее ждали другого ответа. «Все знают, что семьи, благословленные феи, самые счастливые и удачливые», вступился за них Владан со своей идеей фикс. «Будет у вас фея на свадьбе». Тут Тома совсем против правды не погрешила. Тетушку Марш она точно уболтает. Пусть идет и благословляет. Фея она или кто? Жених и невеста, глядя друг на друга, удалились. И оставили Тому наедине с Верником. Тот проследил взглядом, пока парочка не скрылась в гудящей толпе торжища. «Вот видите?» Он, наконец, посмотрел на Тамару. «Вижу, хорошая семья будет». «А вы хотите уйти?» «Да я-то здесь при чем?» «Фея приносит счастье, это все знают». «Здравствуйте, госпожа Тома!» Тамара повернулась на голос. Перед прилавком стояла Плещеевна, очень серьезная и ответственная. За руку она держала мальчика лет 5, тоже очень серьезного и ответственного. «Госпожа Тома, это Станислав. Он, как мой сын, хочет строить дома», — гордо поделилась Плещеевна. «Станислав, ты такой молодец! Я слышала, ты заботишься о младших». Очевидно, это был тот самый Станка, о котором говорила Залка. «Конечно, я же старший», — повторяя интонации Плещеевны, подтвердил мальчик. «Хочешь волшебный шар с предсказаниями?» — щедро предложила Тамара. «Правда, что у вас есть волшебная кошечка?» — глядя ей в глаза, спросил Станка. «Есть». Тома вышла из-за столешницы к мальчику и присела рядом. «Если честно, только между нами, хорошо?» Малыш кивнул, будто клялся. «Так вот, если честно, кошки вообще волшебные существа, даже волшебнее, чем феи, потому что кошки умеют лечить и утешать. Если тебе будет плохо, кошка придет к тебе, ляжет рядышком и начнет мурлыкать. Это такое кошачье заклинание, которое заставляет тело исцеляться. Ты хочешь кошечку?» «Бабушка Майя сказала, что вы настоящая фея, это правда?» Испытующий взгляд малыша, казалось, видел самую суть. «Конечно, малыш». Тетушка Марш как нельзя вовремя возникла, словно из-под земли. Подслушивает она где-то поблизости, что ли? «Ты же знаешь, что только феи могут колдовать. Смотри, какие удивительные радужные шары она сотворила. Хочешь такой?» Бабулька склонилась к Станка. Тот помотал головой. «Я хочу кошечку, чтобы бабушку Майю лечить, чтобы она никогда не болела». Рука Плещеевны дернулась вверх, опустилась, а потом все же коснулась волос ребенка. «Ты очень добрый мальчик. Уверена, мы с госпожой Томой отдаем кошечку в надежные руки. Как ты думаешь, Томочка?» «Уверена». «Сейчас пойдешь за кошечкой?» — спросила тетушка Марш. Мальчик поднял взгляд на Плещеевну, получил согласие и кивнул. «Какой воспитанный ребенок! «Ну, можно я сначала попрошу тебя о помощи?» — спросила у Станка старая фея. Малыш снова взглянул на бабушку Майю, дождался одобрения и после этого ответил. «Конечно, я буду горд вам помочь. Выбери самый лучший шар для госпожи Томы. Пусть это будет наш с тобой подарок для нее. Бабушка подмигнула и протянула мальчику корзинку. Станка, не колеблясь, взял тот, что лежал с самого верха, и от прикосновения шар сначала побелел, а потом пошел трещинами, как первый осенний лед на лужах. Мальчик смотрел на него, как завороженный. Осыпавшиеся на маленькую ладошку белые осколки запылали золотыми язычками пламени. «Вот!» — Станка протянул оставшуюся в ладони записку Тамаре. Тома развернула бумажку и прочитала. «Все сказки рано или поздно заканчиваются. Пусть от твоей мир станет капельку добрее». Тетушка Марш подмигнула Томе и пошла с Плещеевной и ее нареченным внуком в сторону пряничного домика. «Ну вот, осталось только Рыжика пристроить», — проговорила Тамара, глядя им вслед. «А вы, господин Владан, рыжего котика не возьмете?» «Возьму, но только с двумя условиями». Тома чуть наклонила голову, показывая, что она внимательно слушает. «Во-первых, зовите меня просто Владан». Тамара кивнула. «Что тут сложного?» «А во-вторых, пойдемте на свадьбу к Драгомиру и Любаве вдвоем, то есть вместе». Она вытаращила глаза наверняка. «Он же не намекает, что...» «Я понимаю, вы Тома фея, а я простой человек». «Нет, глядите-ка, и правда намекает. Но ради котика она просто обязана пойти на свадьбу вместе с Владаном».